Отец заплакал. Я взял его за руку. «Спасибо, Евангелие», — сказал он. «Я так рад, что ты здесь. Я ей тысячу раз говорил, позови Евангелие, вот и все, что я прошу. Пусть он посмотрит, что ты здесь вытворяешь». Но она не позвала тебя. Мне позвонил Майкл. «Но не мать. Я говорил ей. Тебе 72 года, постыдись, таскаешь сюда этого ирландца в мой дом. Сидит на крыльце и смотрит на меня гангстером. Она только улыбается. О, Серафим! Улыбается. Ты заметил, что она все время улыбается?» «Нет, отец». «Еще заметишь. Берегись тех, кто много улыбается. Но ты можешь не волноваться. У тебя полно денег. Они уважают тех, кто имеет деньги. Как Франц». «Флоренс, отец». «Ах, да, конечно, славная женщина! О, Серафим, Серафим!» «Улыбается. Я заплатил $1000 за ее зубы. Вечернее платье, две шубки. Кто из ирландцев сможет так? И вот как она мне отплатила! О, Серафим! Улыбается. Здесь никого нет. Взгляни, где он?» «А я говорю, покажи, где он. Я ведь не знаю, куда ты его запрятала. Вот до чего дошла. Однажды я взял ее за руку и сказал: «Томна, дорогая, как же ты можешь так относиться ко мне?» И с тех пор я больше не называю ее «дорогая».» У него на глазах снова выступили слезы. Я заметил, что вокруг глазного яблока у него появилась полоса белого, а зрачки стали как молоко. «Я никого с ней не видел, отец». «Ты знаешь его?» «Нет». «В общем, если увидишь, то не узнаешь, так?» «Так». «А я о чем говорю?» «Евангелие, ты мой старший. Вся надежда только на тебя. Не будь против меня. Ты...» «Сменим тему. Будем счастливы, правильно?» «Я тебе расскажу один смешной случай. Я жил с твоей матерью много лет, и я мог изменить ей много раз. В 1921 году я уехал в Беренгарию, и там встретил женщину. Евангелие высокого класса, прямо под носом у мужа. Она сама хотела, бегала как обезьяна. Но я подумал: Томна, бедняжка, я никогда не изменял ей. Кроме того, я верил в Бога». «Но затем архиепископ украл из церкви $1000, и я понял, кто есть кто. Обманщики. И вот теперь она шлет папа: давай скорее умирай. Теперь видишь, каково оказаться без денег». Я попробовал отвлечь его. «Отец, скажи, тебя, наверное, куча друзей навещает?» «Куча дерьма. Армяне, сирийцы. Когда теряешь деньги, никто не приходит». Он сухо рассмеялся. «Но они все придут на похороны. Ты их всех увидишь, всех. И Томаджан придет, и Гарагеус, и мои братцы бестолковые, дешевки, и сестра, которая не хочет со мной говорить, будет общаться со мной мертвым, и Вартан Кисабьян, который занял у меня много денег, тоже придет, чтобы отблагодарить меня за мою смерть». «Не надо, отец». «Что не надо? Ты еще был мальчишкой, а я тебе давал умные советы, правильно?» Его глаза блеснули. Я не мог отрицать. «Да, отец, давал». «Ты прислушался к ним, правильно? Ну, а теперь богач, так?» «Так, отец». «Как жена, как Франц?» «Флоренс, отец». «Флоренс, ну да, славная женщина, высокий класс, дочь президента колледжа». «Бездельник, туда-сюда, я даже не думал так о тебе, видит Бог. Знал, что у тебя есть мозги, нацелены только неправильно. Я не думал, что ты станешь богачом. Помнишь, я просил тебя, Евангелие, изучай стоящее, не ходи в Шекспировский колледж. Я говорил тебе о курсе коммерции». «Да, отец». И ты сделал, как я советовал, так? Так. В те годы у тебя было много бестолковых друзей. Как та училка, мисс Никто, говорила, что у тебя красивые глаза, и поэтому тебе надо идти в колледж. Дурак, только терять время, так? Отец, — сказал я, пытаясь обратить все в шутку, — ведь в колледже я встретил Флоренс. Да-да, она спасла тебя. Говорила, слушай отца, да? Примерно так. Но признайся, все-таки хорошо, что я не пошел по твоим стопам. Хоть ты и настаивал. Где бы я сейчас был? И кем? Я допустил ошибку. Его лицо налилось кровью. Не смей так говорить с отцом. Я могу начать все сначала, прямо сейчас. Я могу встать с койки прямо сейчас, если ты будешь рядом. Мы пойдем в банк, отец и сын. Возьмем суду. Там мистер Мейер, хоть и еврей, но хороший человек, знает меня 35 лет. Мы завозим товар из Персии. У них отличный товар. В Тегеране, Тебризе, Кишане. И мы вместе продаем его и становимся богатыми. Эти армяне понятия не имеют о коврах. Я их знаю. Ох-ох-ох, Евангелие. Да, отец. Подойди поближе. Я пододвинулся. Мне надо выбраться отсюда. Они хотят убить меня, отравить. Я ем только с края тарелки, только белый хлеб. Их стряпню не ем. Скажи сестре, чтобы принесли еды, и сам попробуй. Они кладут туда что-то, и мой мозг перестает работать. Знаешь, иногда я ощущаю себя не в своей тарелке. Ты пробовал, что они тут готовят? Да, отец. Молодец, Евангелие. Ты здесь, и с их проделками покончено, я все вижу. Ночью забирают покойников. Утром смена. Возят новых. Целая система. Встань и закрой дверь. Сейчас, отец. И тут с ним случилась давно забытая мной вещь. Какая-то дикая ярость, появляющаяся у него неожиданно. Какая-то волна гнева, парализовавшая меня, ребенка, выплеснулась из него. «Евангелие! Закрой дверь!» — заорал он дрожащим голосом. Он уставился на меня. Голова его подрагивала от возбуждения. Он бешено вращал зрачками, пока я не встал и не сунул ножку стула в ручку двери. Сердце мое ушло в пятки. Мне было 44, а ему 80. Он был болен, почти умер, и все же, когда его лицо налилось кровью, как губка, и все тело задрожало, я ощутил страх. Тот самый страх детства. И я ему подчинился.